Юрий Созинов, разведгруппа 690-го ООСПН, прапорщик, БМП-2 номер 018. Когда машина затонула, выйти можно было только через люки в башне. Мы посчитались, одного не хватает. Оказалось, майор-медик внутри остался. Мы тогда начали боеприпасы рубить и люки десантные освобождать. Боеприпасы срубили, люк открываем. Оттуда пуля, фух! Буквально бы несколько секунд ему потерпеть, и мы бы его выдернули. Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. Мы переплыли на другой берег реки Сунжи. Нас было 8 человек и попали в расположение частей 276-го Свердловского полка. Николай Баталов, помощник начальника штаба медико-санитарного батальона 20-й МСД, подполковник. Мне в тот день докладывают, с той стороны Сунжи БМП тонет. Помню, я еще подумал, наших там нет. Значит, тонут духи, их БМП. Но в том месте было мелко, и машина не затонула, окунулась только по самую башню. И вылезают оттуда мужики, два офицера и солдаты. Говорить не могут, трясутся. Там, говорят, начмет, и показывают на машину. А начмет, оказывается, застрелился, когда вода хлынула внутрь. Поторопился мужик. Первыми, кто встретил на берегу потерпевших кораблекрушение мотострелков, были бойцы спецподразделения внутренних войск капитана Виталия Бабакова. В полночь наблюдатель докладывает, со стороны Сунжи, где взорванный чеченцами мост, замечено движение группы людей, больше десятка. Стрельбы нет. Надо было принимать решение. Оставив за себя раненого старшего лейтенанта, майор собрал группу и выдвинулся туда, к Сунже. Вышли к берегу. В ночные бинокли наблюдают группу людей в военной форме. Кто такие, хрен поймешь. Вот-вот сорвется команда на открытие огня. Уже не раз нарывались из-за миролюбия своего. Но что-то сдержало командира. Решил попридержать коней. Голосом «Кто такие?» Те быстренько упали на землю и робко «А вы кто такие?» По голосу, по интонации свои. «Здесь спецназ внутренних войск, не двигаться!» «Наши? А кто ваши?» Поднимается один. «Я лейтенант такой-то из майкопской бригады!» «Давай, иди сюда один!» Подходит, осветили, рассмотрели. Русский, высокий, симпатичный лейтенант. Тогда выяснилось, что две их БМП, не зная города, у них не было ни карт, ни связи со своими. Заблудились и в потьмах с 7-метровой высоты разбитого моста слетели в Сунжу. Повезло мужикам, что глубина там небольшая, метра полтора всего. 14 человек их было. Командир роты, замполит, один контрактник и 11 солдат. У них на всех, на 14 человек, был один АГС. Расчет Волков и Шлапов из БМП-2 номер 236, примечание автора. Без боеприпасов, без прицела и даже ни одного ствола стрелкового оружия. Все мокрые до нитки. Оружие осталось в технике, техника затоплена. Они прямо на БМПшках сорвались с разбитого моста. Василий Горднеев, гранатометчик, рядовой БМП-2, номер 236. Через некоторое время мы вышли к больничным корпусам. Рядом еще находилась СПТУ номер 3. Там нас перевели под командование волгоградцев. Действуя в составе группы войск генерал-лейтенанта Льва Рохлина, разведчики понесли новые потери. По воспоминаниям рядового Василия Эрднеева, 4 января 1995 года, во время проведения зачистки территории, прилегавшей к больничным корпусам, погибли рядовой Алексей Картополов и старший лейтенант Валерий Козлов. Чтобы эвакуировать тела погибших, пришлось организовать боевую операцию. Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. Нам сообщили, что Валера, Козлов, примечание автора, погиб, выполняя боевое задание на проспекте Ленина. Вероятно, речь идет о площади Ленина, примечание автора. Попал под огонь пулемета. Нами были предприняты попытки вытащить тело, но боевики не давали этого сделать. Вечером я попросил у командования Волгоградского полка сформировать бронегруппу. Взяли БМП-1 и пешим порядком пошли к Ленинскому проспекту. Завязался бой, нам удалось вытащить тело Валеры и еще одного солдата. У Валеры было 3 пулевых ранения в область сердца, в голень и кисть. Тело Валеры отвезли в госпиталь, где я оставил в одежде Валеры записки с его данными и предупредил всех врачей. Думал, что его тело в ближайшее время будет переправлено в Ростов. Однако оказалось, что в Ростов его перевезли только 20 января. Позвонили мне, чтобы я приехал на опознание. Записки не помогли. Я обошел все 3 вагона рефрижератора и опознал Валеру. Его похоронили на кладбище Северном, города Ростова. Валера награжден орденом мужества посмертно. Итоги боя 1 января 1995 года по свидетельству начальника штаба 276-го мотострелкового полка подполковника Василия Долгова таковы. Погибло 60 человек, вероятно, здесь имеются в виду общие потери в колонне 131-й ОМСБР и 276-го МСП, примечание автора. И многие пропали без вести, вышло из окружения, всего человек 20. Числились пропавшими без вести 13 человек, капитан Игорь Черентаев и 12 солдат его мотострелковой роты. Отход главных сил из района железнодорожного вокзала. Несколько позже покинули занимаемый район основные силы 1-го штурмового отряда 131-й бригады и части 81-го полка. По свидетельству командира взвода связи, старшего лейтенанта Алексея Кириллина, вокзал был оставлен после 17 часов. По свидетельству капитана Андрея Черного, тела погибших пришлось оставить в здании вокзала по причине того, что рабочей техники в бригаде оставалось 2 БМП и 1 танк, и всю эту технику заняли под раненых. Раненых выносили через дверной проем в левом крыле вокзала, прикрываясь подбитой тунгуской, несли к железнодорожному полотну, затем через проломы бетонного забора, огораживавшего стройку, раненых доставляли во внутренний двор стройки, к зданию с надписью «Вулканизация». Психологическое состояние солдат и офицеров, державшихся под непрерывным огнем противника уже более суток, и их отход описывает рядовой Денис Шачнев. «Ползком все выбрались из комнаты в коридор и спустились в подвал. Ручная граната, брошенная в окно, наводила на тревожные мысли. Вокзал уже практически никто не оборонял, и противник начал уверенно приближаться. Отсиживаться в подвале становилось опасным. Мы могли быть отсечены от своих основных сил. Наверху еще слышалась стрельба. Я предложил нашим срочно покинуть подвал, пока не поздно. Однако все как будто оцепенели. Тогда я решил подать пример и первым полез из подвала. Выбравшись наверх, осторожно осмотрелся. Боевиков не было. Стрельба наших доносилась как бы издалека. Я оглянулся и понял, что за мной никто не пошел. Пришлось вернуться. Все стояли в конце лестничного марша и выходить не собирались. Я схватил 1-го попавшегося бойца за бушлат и потащил за собой. Поднявшись наверх, обернулся и увидел, что солдаты гуськом двигались за мной. Однако, когда стал осматриваться вокруг, нет ли противника, солдаты вновь убежали в подвал. Спускаясь в 3-й раз, чуть не волоком вытаскиваю всех оттуда, и только таким образом их удалось вывести. В этот момент у меня на какое-то время пропало зрение, в глазах потемнело, сказывалась контузия. Я закричал: «Лыков, я ничего не вижу!» Знал, что он был где-то рядом, но Валера не отозвался. Через несколько секунд зрение восстановилось. Мы вбежали в зал ожидания. Здесь, перед выходом на перрон, была баррикада и 2 пулеметчика, которые прикрывали отход из здания вокзала. Я к ним прыгаю, а один мне говорит: «Если бы не твой шлемофон, мы бы вас всех положили». То есть наши уже конкретно эту часть вокзала отрезали и ждали боевиков. Те уже вот-вот должны были зайти со стороны, откуда мы из подвала выскочили и на пулеметчиков вышли. Мы распределили секторы огня, выскочили на перрон через двустворчатые двери и, отстреливаясь, стали отходить по железнодорожным путям. Погрузка раненых на бронетехнику происходила во внутреннем дворике одноэтажного здания с надписью «Вулканизация». Здесь находились 1 БМП-2 и командно-штабной БТР 60ПУ «Чайка» подполковника Семена Бурлакова. Зампотех 1-й мотострелковой роты 131-й бригады Владимир Макаров, по свидетельству старшего прапорщика Мамеда Каримзаде, запустил двигатель БМП-2, однако завести БТР-60, как ни пытался, не смог. По этой причине БМП-2 пришлось загрузить максимально возможным образом. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник, начали садить людей в боевое отделение, куда можно только было, в десантное как можно больше. Десантное отделение правую сторону еле-еле закрыли, так как там живые же сидели, раненые люди. Поставили носилки с тяжело ранеными на броню, сзади на десант. Десантное отделение, примечание автора. В общем, машины были облеплены настолько. В общем-то, не было живого места в броне видно. Николай Рябцев, огнеметчик 3-й мотострелковой роты, рядовой. Ну вот, туда на броню нас и погрузили, под завязку. Когда меня грузили, уже места не было. Меня закинули туда, а Летеха, лейтенант, командир взвода, примечание автора, царство ему небесное, который сидел с краю, за шиворот бушлата держит меня. Я его обнял, коленками на фальшборте стою, а ноги в воздухе свисают. Так, обнявшись, и поехали. По свидетельству очевидцев, в БМП удалось погрузить более 40 человек. Старшим машины был назначен начальник связи 131-й бригады, подполковник Анатолий Чумак. Он знал Грозный, ориентировался в нем и мог вывести БМП из города. Вадим Шипков, начальник узла связи радиотехнической бригады, старший прапорщик. При мне комбриг ставил задачу начальнику связи Чумаку. Он ему конкретно сказал: «Выходи по улице Маяковского, она широкая». Ближайшей задачей подполковника Чумака был выход в ЦПК его имени Ленина, а последующий в случае неудачи – отход в направлении аэропорта Грозный-Северный. Маршрут выхода из города несложно предположить: улица Маяковского, Старопромысловское шоссе и далее. К ЦПК его имени Ленина предстояло выйти вдоль железнодорожного полотна. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Отходили мы, как говорится, ночью по звездам. Было видно, что шел большой огневой бой в районе дворца, в районе рынка, в районе парка Ленина и в районе трех мужиков. Площадь Дружбы народов, примечание автора. Так и ориентировались. Когда бой идет ночью, все сверкает, все горит. Пытались выходить второстепенными улицами, где частные дома, так, чтобы проскочить это все. Подполковник Анатолий Чумак, стоя в люке наводчика-оператора, указывал дорогу, а старший прапорщик Мамед Кирим Заде, находясь сразу за люком механика-водителя, дублировал команду водителю БМП. Таким образом, вышли к трамвайному кольцу перед парком Ленина. Попытавшись перевалить через трамвайные пути и войти в парк имени Ленина, встретили огневое сопротивление противника. Из близлежащих домов машина была обстреляна. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Там, где была площадка перед входом в парк, практически ничего живого не было. Простреливался каждый метр. Пробиться в парк не удалось, и Чумак принимает решение отходить к аэропорту Грозный-Северный. Машина с ранеными выходит на улицу Маяковского и движется в сторону дома печати. Достигнув перекрестка со Старопромысловским шоссе и повернув налево, машина попадает в засаду. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. По какой улице мы двигались, я не знаю, но дойдя до более широкой улицы, повернули налево. Я услышал голос, что неправильно едем, нужно разворачиваться в обратную сторону. Развернули машину в обратную сторону, начали двигаться. Приближались к перекрестку, который был освещен. Именно в этот момент в БМП ударили из гранатомета. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. С правой стороны ударил очень близко гранатомет, и буквально в течение, наверное, полутора-двух секунд ударил еще один гранатомет. Это было настолько неожиданно, такой эффект мощный. Один и второй сразу по одной машине. Машину резко бросило сразу с одной стороны в другую, и тут третий выстрел, с правой стороны. Машину понесло влево, потом резко ударил ее о бордюр, правую сторону и дерево. Я сидел на самом эжекторе, держался за полы сзади сидящего человека. Меня сбросило, и я улетел через ступеньки, потому что сильно ударился. Это была еще одна контузия. Выстрелов действительно было три. Судя по всему, первый выстрел был произведен справа, и по свидетельству рядового Николая Рябцева в машину не попал. Второй выстрел справа, сделанный почти одновременно с первым, угодил в правый борт машины напротив десантного отделения. Мамед Керимзаде, старшина первой роты, старший прапорщик. Сначала справа по борту ударили, по правому десанту в борт. Все, кто сидел справа в десанте, погибли, потому что когда я очнулся, десант как был закрыт, так и остался. Боевую машину повело влево. Несколько человек, в частности подполковник Лобцов и подполковник Зрядний, не удержались на броне. Третий выстрел из гранатомета пришелся слева, в район башни. Мамед Керимзаде, старшина первой роты, старший прапорщик. И третья граната как раз у меня между ног и рванула. И меня выбросило с БМП. Машина беспомощно завалилась в придорожную канаву, накренилась и заглохла. Подполковник Анатолий Чумак, по свидетельству старшего прапорщика Мамеда Керимзаде, стоя в люке, отстреливался из автомата. Покинуть БМП ему не удалось. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. И вот что я видел. В люке командира лежит навзничь, лицом вниз на броне, труп человека и горит. А был ли это Толик Чумак или был кто-то другой, я сказать не могу. Просто могу предположить, что вряд ли во время боя кто-то успел занять его место в люке и погибнуть. Механик-водитель, пытаясь выбраться из канавы, дергал машиной взад-вперед. Наконец, БМП зацепилась гусеницами за грунт и выползла на дорогу. Однако, по свидетельству очевидцев, проехала всего 20-30 метров, прежде чем окончательно была добита гранатометчиками. Мамед Керимзаде, старшина первой роты, старший прапорщик. Я когда очнулся, она стояла, тарахтела. Левый десант был открыт, и из гранатомета один боевик выстрелил прямо в десант, через открытую дверь, в салон. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. И внутри горело, и снаружи. Помню, еще кто-то из наших солдат, оставшихся внутри, кричал: «Да бейте, гады!» Николай Рябцев, огнеметчик, третий мотострелковой роты, рядовой. «Пососкакивали мы, кто в живых остался, и на землю! Чехи!» «Чехи здесь чеченцы», примечание автора. «Нас голыми руками, как говорится, взяли! Из всей БМП только я, один подполковник из Краснодара, из штаба 58-й армии!» В.И. Зрядний, примечание автора. «Царствие ему небесное, остались в живых! Остальных добили!» «Подполковник не знаю, как выжил, а я просто убитым притворился, когда они раненых ходили добивали. Меня тоже двое нашли, потому что подо мной бушлат дымился. Осколки от РПГ попали в руку, когда по БМП попали. Сначала один подбежал, молодой, весь в черный одет. Я перевернулся, на пятую точку сел. Один спрашивает: «Что, раненый, где оружие?» Я говорю: «Нет». Он мне: «Не пизди, найду, расстреляю». Я ему: «Нет, ищи». Обыскал меня, по земле рядом пошарил, тут другой подбегает. Первый ему говорит: «Вы, раненый, вообще-то добить надо». Второй ему: «Да, надо». У меня чуть не вырвалось. «Да ну нахер!» Уже на языке вертелось. Если б сказал, наверное, точно прибили. Тем более, что рядом метрах в 20 ходили и других пацанов добивали. Не знаю почему, но после того, как они согласились, что меня надо добить, они сразу куда-то убежали. То ли рядом перестрелка какая-то началась, то ли еще что, не знаю. Убежали и не вернулись. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. Я ударился о стену дома, пополз вдоль стены по отмостке бетонной. Бетонная полоса по периметру здания для защиты фундамента, примечание автора. Прополз метров 30, наверное. Полная тьма была. Послышались автоматные выстрелы, пулеметные, крики, стоны. Я затаился и лежал вдоль дома. Буквально через несколько секунд я услышал голос солдата о том, просящем о помощи. В тот момент кто-то сзади меня пнул сапогом сильно. Приказали встать. Оружия у меня при себе не было. Так как в момент удара я слетел, начали меня глушить. Бить, примечание автора. свалили, требовали оружие. Но они меня оттащили, потом вывернули, сняли с меня бушлат, сняли ремни. Проверили все, ничего опасного при мне не находилось. Меня привели в подвал жилого дома, который около того места находился, ну, неподалеку. Там, значит, еще раз подрихтовали. Избили, примечание автора. Там были раненые, перевязки делали русские женщины, так как база, если можно назвать ее базой, находилась в подвале жилого дома.